Глава 27. Джунгли для скинджекеров. Скоро это будет самое высокое сооружение в Сан-Антонио. До окончания работ оставалось еще несколько месяцев, но постройка уже поражала воображение. Именно такое офисное здание, внушительное и респектабельное, подобало новой национальной страховой компании. А напротив строительной площадки располагалась Академия Blue Harvest, частная школа, очень дорогая, очень престижная, занимающаяся воспитанием молодой поросли из преуспевающих семей. Blue Harvest могла похвастаться лучшими в городе учителями, самым передовым компьютерным оборудованием и великолепной детской площадкой с возвышающимися на ней джунглями. Детский игровой снаряд, состоящий из всякой всячины, лестниц, переходов, башенок, горок и прочего. Уникальное игровое сооружение представляло собой серо-голубой космический корабль, сделанный из новейшего сверхпрочного полимерного материала, не теряющего цвета под лучами жаркого техасского солнца и гарантированно устойчивого против всех издевательств со стороны бесчисленных шалунов. Горки, переходы, трубчатые туннели, лестницы и перекладины, не говоря уже о качелях, изображающих звездолетное шасси. Словом, это была самая потрясающая детская площадка в Сан-Антонио, а может и во всем мире. Поскольку поблизости не было ни одной перешедшей площадки для игр, Милос решил, что его детишкам таковая не помешала бы, и он выбрал джунгли школы Blue Harvest. Поскольку детские площадки пользуются всеобщей любовью, то заполучить одну из них в Междумир не составит труда. Фокус был в том, чтобы вместе с нею захватить как можно больше свеженьких душ. И Милос об этом позаботился. Благодаря предупреждению Лейси, Алли прибыла на место раньше так называемых «ангелов жизни». Вообще-то она ждала их здесь с самого рассвета, прячась за стенами близлежащих зданий в телах живых людей. Так обитателям Междумира было труднее засечь ее. После трагедии на концерте Алли большую часть своего времени посвятила тому, чтобы незримо посетить скорбящие семьи и принести им утешение. Она считала это своим долгом, и однако никак не могла избавиться от ощущения, что, подчищая за Милосом эмоциональный беспорядок, она как бы становится соучастницей его преступления. Миранда предложила свою помощь, но Алли боялась подвергнуть девушку опасности. Нельзя было допустить, чтобы она тоже оказалась в числе жертв несчастного случая. Алли нанесла Миранде последний визит во сне и попрощалась. Хоть Миранда и не имела ничего против того, чтобы Алли пользовалась ее телом, сама Алли считала, что больше не вправе этого делать. Она чувствовала себя нечистой. Ей казалось, что она уподобляется Милосу. И теперь, в утро пятницы, Алли стояла на посту и наблюдала за местом, где, по сообщению Лейси, должна состояться следующая жатва. Начался учебный день. И, наконец, когда стайка школьников во время перемены высыпала поиграть во дворе, Алли увидела приближающихся после светов и остолбенела. Но не от их вида, а от запаха. В воздухе явственно пахло шоколадом. А вот и Ник. Идет в одном ряду с Милосом, Лосярой и Хомяком. Последний раз, когда она видела Ника, тот представлял собой пузырящуюся массу расплавленного шоколада. Ни формы, ни вида, ни сознания, ничего. Сейчас он выглядел необычно худым, но, по крайней мере, хотя бы отдаленно напоминал человека. Алли захотелось выскочить из своего укрытия и окликнуть его, но она сдержалась. Прежде всего, надо помнить о том, зачем она здесь. Она ведь даже не знает, почему Ник теперь с Милосом. Уж, конечно, не как подельник. Что бы с ним ни случилось, измениться настолько радикально он не мог. Даже тогда, когда Ник служил Мэри, у него было достаточно здравого смысла, чтобы вовремя перейти на другую сторону. И это несмотря на то, что он был в нее влюблен. Так что Алли затаилась на углу улицы. Там шла распродажа рождественских елок, между которыми можно было спрятаться. Она видела, как Милос расставил несколько десятков послесветов по всей школьной детской площадке. Живые двигались прямо сквозь них, не подозревая, что здесь же, рядом, находится почти полсотни невидимых душ. Стоят, поджидают. Среди послесветов была и Лейси. Девочка озиралась по сторонам, явно ожидая, что сейчас появится Алли и остановит их. Но Алли пока не могла обнаружить себя. Она заметила также, что Ник не присоединился к послесветам на детской площадке. Он остался на противоположной стороне улицы. «Пора», — сказал Милос. Лосяра покрутил плечами и сделал пару растяжек, словно запасной игрок, собирающийся выйти на поле. Хомяк потер ладонью о ладонь. Жест нервный и одновременно угрожающий. Так вор-домушник трет руки, подступаясь с отмычкой к замку. Затем трое скинджекеров растворились среди пешеходов, забравшись в три живых тела. Алли поняла, что надо действовать быстро, иначе она потеряет эту троицу из виду, и вскочила в женщину, выбирающую елку к Рождеству. И слишком маленькая, слишком высокая, слишком сухая, слишком дорого. Искусственные елки сейчас такие хорошие, выглядят как настоящие. Алли быстро усыпила ее и поспешила уйти с места распродажи. Она осмотрела улицу перед школой. Не стоит ли кто с растерянным видом? Так оно и оказалось. Трое человек внезапно застыли посреди движущегося потока пешеходов. Почтальон, красиво одетая женщина и любитель бега труссой в спортивных шортах, слишком ярких для его незагорелых ног. Троица кивнула друг другу и разделилась. Почтальон и модницы направились в школу, а бегун-любитель потрусил к месту, где строился небоскреб. Алли не имела понятия, кто есть кто и за кем надо проследить в первую очередь. Она решила отправиться в школу, в случае чего притвориться мамашей, пришедшей забрать свое дитя. Почтальон свернул в коридор, ведущий к приемной, а женщина пошла дальше. Алли снова приходилось выбирать, за кем идти, но прежде чем она решилась, модницу остановил представительного вида учитель с седой козлиной бородкой. «Прошу прощения», — сказал он, — «но вы должны сначала отметиться в приемной». «Конечно, конечно», — проговорила женщина и